Он был первым американским президентом-католиком. Он был первым американским президентом, родившимся в 20 веке. При нем разразился зловещий Карибский кризис. При нем Соединенные Штаты вмешались в гражданскую войну во Вьетнаме. При нем стартовала космическая программа «Аполлон». 35-й президент Соединенных Штатов Америки Джон Фицджеральд Кеннеди. У нас в гостях историк Ольга Павленко. Здравствуйте. Здравствуйте. И политолог Татьяна Шаклеина. Здравствуйте. Ольга Павленко окончила Московский государственный университет имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент, заместитель директора историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета, автор многих трудов по политической истории, в том числе «Внешняя политика Российской Федерации 1991-2009 годов» и «Советское посольство в Праге в 1968 году». Татьяна Шаклеина окончила Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мариса Тореза, доктор политических наук, заведующий кафедрой Московского государственного института международных отношений Университета МИД России. Автор более 200 научных трудов и монографий «Внешнеполитический курс США и России» и «Россия и США в новом мировом порядке». Когда готовился к этой программе, я с удивлением обнаружил, что, оказывается, даже одного срока не было отведено этому президенту. Тем не менее, когда спрашиваешь у людей на улицах, вот наиболее выдающихся американских президентов назовите, в ряду Вашингтона, Линкольна обязательно присутствует Кеннеди. Как такое могло произойти? Почему? Давайте разберемся. Ну, Джон Кеннеди, он действительно совершенно феноменальная фигура в политической жизни Америки. И влияние Кеннеди, его роль... чрезвычайное. Начнем с того, вот я не знаю, Татьяна, согласитесь вы со мной или нет, но именно Джон Кеннеди стал очень активно использовать телевидение. Если Франклин Делано Рузвельт использовал радио в 30-е годы, чтобы стать очень популярным президентом, народным президентом для Соединенных Штатов, то именно Кеннеди, будучи, имея очень такую фотогеничную внешность и действительно прекрасно смотрясь на экране, он очень активно использовал телевизионные съемки, телевидение. Он был действительно одним из первых американских вообще политических лидеров, кто стал телевизионным таким вот поп-политиком очень высокого класса и уровня. Но помимо внешней стороны, имиджевой стороны, конечно, очень важно обратить внимание именно на его содержание, содержание его внутренней и внешней политики. Насколько я знаю, вообще семья была очень богатая, миллионеры, если не миллиардеры, по-моему, все-таки миллионеры. И отец, по-моему, с малых лет говорил, что вот ты, Джонни, будешь президентом. Нет, он не говорил Кеннеди, что он будет президентом, потому что его отец, Джозеф Кеннеди, Джо, великий Джо, он вообще ставил на своего старшего сына, на Джо-младшего. Но только в 44-м году Джо Кеннеди, младший, это старший сын в клане Кеннеди, очень здоровый, крепкий, он закончил блестяще совершенно Гарвард, и вообще он должен был стать, именно он должен был в клане Кеннеди стать первым президентом Соединенных Штатов. Но он погиб во Франции, погиб как военный летчик. И только после этого фактически именно средний сын Джон Кеннеди, он был избран отцом для этой миссии. Но надо начать с того, что Джо сам пытался стать американским президентом. Просто это был удивительный... Джо старший, да. Он был удивительный человек. Он в 20 с небольшим лет стал фактически председателем правления крупного банка «Колумбия Траст». И все, к чему он прикасался, фактически превращалось в деньги. У него была удивительная способность начинать любое дело. Было это электрическая промышленность, было это банковское дело, был это даже Голливуд, когда все начинало приносить ему действительно сногсшибательный доход. Более того, он, пожалуй, один из немногих, например, на Уолл-стрит, фактически вышел сухим из колоссального финансового кризиса 29-го года. У него было невероятное финансовое чутье у папы Джона Кеннеди, и он начал сбывать акции за несколько месяцев до этой черной недели, когда обрушилась вся финансовая система. Его называли мокрой курицей, он не обращал внимания, он просто сбывал все свои ценные бумаги. Начнем с того, что он очень удачно женился. Он женился на Росс, которая была представителем Фицджеральда. Фицджеральда – это очень уважаемая демократическая семья Бостона. И папа его супруги Росс, он был мэром Бостона. Великий Фитц, маленький Наполеончик, как его называли, которого обожали жители Бостона. Это огромная аккумуляция двух кланов. Кланов Кеннеди и Фицджеральдов. И финансовая, и политическая. Поэтому это был крупный клан. Это был очень крупный клан в демократической партии. Хотя и имел сильные конфликты, например, с Рузвельтами. Рузвельты к Джо Кеннеди, к отцу Джона Кеннеди относились очень плохо. Ему не могли простить, что когда он был послом в Лондоне в конце 30-х годов, он, по сути дела, оправдывал политику Невилла Чемберлена. И даже... Умиротворение. Умиротворение, да, и считал, что с Гитлером надо выстраивать весьма миролюбивые отношения. И, в общем-то, это привело к тому, что в 40-м году он оказался просто в изоляции в британском истеблишменте и вынужден был, ну, в общем-то, так пораженчески вернуться в Соединенные Штаты. Это было пятном на его политической биографии. Потом Джону Кеннеди неоднократно припоминали, что папа-то был неправ. Имел какие-то там... Ну, сыновья смыли кровью папины такие симпатии, потому что и Джо Кеннеди, старший сын, и муж дочери Кеннеди, и сам Джон Фицджеральд Кеннеди, они все сражались во Второй мировой войне. Джон Кеннеди начал службу в военно-морских силах США в сентябре 1941 года и принимал участие в боевых действиях на Тихом океане. Кеннеди получил звание лейтенанта и стал капитаном торпедного катера. Во время военных действий он был тяжело ранен и получил две медали за отвагу. 2 августа 1943 года японский эсминец протаранил и разрезал торпедный катер Кеннеди пополам. При падении на палубу Джон сильно повредил спину. Кеннеди спас 11 из 13 своих моряков. Он оставался в море в течение 4 часов для того, чтобы поддерживать жизнь своих сильно обгоревших товарищей. Травма позвоночника мучила Кеннеди впоследствии на протяжении всей его жизни. У многих выдающихся политических деятелей такая амбициозная, богатая и интересная семья. Сам Джон, вот насколько я могу судить по тому, что он говорил, делал, это не только продукт своей семьи, но еще продукт демократической партии, потому что демократическая партия к тому времени была в таком кризисе определенном, идеологическом. Они проиграли дважды до этого выборы. Это несмотря на то, что очень успешный демократ привел Америку к победе. Да. И поэтому они очень тщательно готовились вот к выборам 60-го года. И Кеннеди был выбран, Джон, не случайно, так как это была очень яркая личность. Он был не только красив, но был умен. И он еще, вы знаете, вот мне кажется, у политика главное, когда он чувствует момент, он чувствует время, вот он чувствует, что нужно, особенно молодежи. Вот он, у него это чутье было, мне кажется, стопроцентное. Вот он был очень талантливый человек. И, конечно, на него работала блестящая команда спичрайтеров. Они ему писали речи, и это были люди, вдохновленные вот этой желанием перемены. Ну, я думаю, что если вот обратиться к истории того времени, это же холодная война. Перед этим был генерал Эйзенхауэр, очень уважаемый человек, но военный. Идет гонка вооружений. А хочется каких-то высот других. Вот почему Кеннеди, у него главным таким лозунгом стало обращение к молодежи. Образование, наука, Там мы, конечно, оставляем в стороне ту подоплеку, что, конечно, и соревнование с Советским Союзом тоже играло свою роль. Это «Спутник» 57-й год, да, полет в космос 61-й. В одной из книжек он взял такую хлесткую фразу, что Кеннеди привел к власти полет советского спутника. Да. Но то, что было объявлено, что отстают Соединенные Штаты вот, в образовании, в подготовке научных кадров, в технологиях, что было, наверное, не совсем, скажем так, правда вот, до конца, потому что Соединенные Штаты очень хорошо тоже развивались. Но это действительно и факт, который тоже использовался Кеннеди. И он чувствовал, что молодежи особенно хочется немножко, может быть, даже отойти вот этой от холодновоенной гонки, а посмотреть в будущее, в космос, да, вот, в образование, в науку, на какие-то новые рубежи. Почему он назвал свою программу «Новые рубежи»? Да, программа была чуть-чуть попозже. Давайте немножко еще поговорим про молодость, про молодость будущего президента. Воевали все. Воевали. Воевал на Тихом океане, насколько да, я помню. Да, да. И вот этот вот след, ну, не знаю, использовали то, что вот он был тяжело ранен и практически всю жизнь ходил в корсете, был поврежден позвоночник. На торпедном катере. Но дело в том, что он вообще изначально с детства имел очень тяжелые проблемы со здоровьем, потому что Роз Кеннеди, она о каждом своем ребенке составляла картотеку, как учился, болел там и так далее. А сколько всех детей было? 4 сына и 3 дочери. То есть вот 7 детей, на всех мама вела картотеку. Да, да. И именно Джон Кеннеди с детства, он фактически не посещал детский сад, потому что у него были очень большие проблемы со здоровьем, очень низкий иммунитет и воспаление, которое потом привело к болезни Аддисона, они вынуждены были это признать, это воспаление надпочечников. Помимо того, что там смещение межпозвоночных дисков и так далее. Более того, ведь он, когда пошел учиться, допустим, в Принстон, хотя все Кеннеди учились в Гарварде, и Бостон, Гарвард, это понятно, это одна, так сказать, стихия. Но он в Принстоне не мог учиться, и семейный врач вынес вердикт: по состоянию здоровья необходима пауза. Очень много болел всегда, постоянно простужался. Он постоянно вынужден был вести борьбу с собственными недугами. И, видимо, вот эта внутренняя такая психологическая самодисциплина, она способствовала тому, что у него выработался очень серьезный такой характер, несмотря на бесконечную череду болезней и очень тяжелых проблем со здоровьем. Изначально, даже когда он родился, Роз предсказывали, что ребенок долго не проживет. И это удивительно. Вот это, наверное, Татьяна Алексеевна, наверное, как у Рузвельта, когда сильный характер формируется в борьбе с собственными недугами. Вот личностный такой фактор, как вы думаете? Мне почему-то кажется, что вот его физические недостатки не были определяющими формирование его характера. Хотя, конечно, одни люди ломаются под недугами физическими, другие поднимаются вверх, но мне кажется, что им двигало характер его, независимо от его физического состояния, очень амбициозный, очень, вот я уже подчеркиваю, талантливый человек. И все-таки, когда вы идете на роль президента, вы должны быть харизматичным и стремящимся во власть, скажем так, любить это. Любить, быть во власти и уметь ею пользоваться. Вот мне кажется, он был очень амбициозный человек. И я читаю вот произведения о его женах. Вот были книги очень интересные написаны о женах Кеннеди и о женщинах Кеннеди. Жена была одна. Вообще о всех Кеннеди, о Роберте, о Эдварде. То есть книга о женах. О женах Кеннеди не конкретно. О женщинах клана Кеннеди, скажем так, которые тоже вот им было непросто, нелегко. И Джеки Кеннеди тоже было непросто и нелегко, как вот видно из публикаций. Но заметно, что главное, что двигало семьей, вот, это амбиция, это стремление прозвучать, вот, быть лучшими, быть передовыми. И это ведь, вы знаете, вы хотите сделать президента, если этого нет внутри драйва такого, да, вот посыла, то этого и не сделаешь, какими бы технологиями ты не обладал. Вот мне так кажется. Поэтому, конечно, они его дисциплинировали, но они и мешали ему очень сильно, потому что, конечно, трудно работать, когда у тебя со здоровьем проблемы. Так что я могу согласиться с этим, хотя вот думаю, что там сыграло всю роль. Но началось все не с президентства, значит, все-таки какая-то карьера должна была быть выстроена. Да. И после того, как окончилась Вторая мировая война, естественно, ветеран войны, да, молодой человек, и он, естественно, становится, относительно легко становится сенатором. Но сначала не сенатором, сначала он пошел в Конгресс, это был 46-й год. Палату представителей. Да, палату представителей, да, потому что и тут, конечно, огромную роль сыграл его отец, который на первых порах из неизвестного, очень молодого, 29-летнего, так сказать, человека фактически делал политического лидера. В этом смысле роль Джозефа Кеннеди, по-моему, колоссальная, потому что он тратил собственное состояние, 250 тысяч тогда было потрачено на предвыборную кампанию, колоссальные совершенно по тем временам деньги. Он формировал его команду. Это предвыборная кампания именно в Конгресс, да. Он был никому неизвестный, он был национальный герой. Вот из этого события августа 43-го года они сделали действительно, ну, просто такое политическое шоу. Национальный герой, молодой, идет отстаивать, защищать интересы молодого поколения Америки. Но он выдержал это, сам Джон Кеннеди, и пошел в Конгресс, и уже дальше постепенно от Палаты представителей, дальше сенатор, и уже, так сказать, его политическая карьера выстраивалась очень последовательно. Но здесь, конечно, необходимо иметь в виду, что весь клан Кеннеди и Фицджеральдов, он фактически сомкнулся на этой фигуре. И финансовые ресурсы, политические ресурсы, знакомства, все было сосредоточено на том, чтобы Джон Кеннеди дальше шел вверх и вверх по политическим ступеням. Даже мать его сделала такую передачу, как «Чашка чая с Кеннеди», где она рассказывала о семье и популяризовала себя. Я полностью согласна с Татьяной Алексеевной, что это был невероятный совершенно драйв семьи стать центром политической жизни Америки и пройти. Недаром их такой вот один из соперников семьи Кеннеди, Лодж, республиканской партии, вечный, начиная еще с эпохи, так сказать, дедушки Кеннеди, Фицджеральдов, они постоянно вот на Массачусетсе шли вот буквально как соревнования между республиканцами и демократами за влияние Массачусетса с семьей Лоджей. И когда Джон Кеннеди одержал победу в Сенате над Лоджем, его мать сказала: наконец-то Фицджеральды победили Лоджей. Вот в этом есть вот этот драйв быть первыми любой ценой, да, всегда, и сконцентрироваться на победе. С 1953 года он стал сенатором в 1953 году, и практически до президента, до того, как стать президентом, оставался сенатором. Как проходило вот это вот перерастание из сенатора в президенты? Ну, оно обычно происходит. У него оно происходило довольно быстро. И вот, как я уже сказала, это очень важно, решение партии о выдвижении кандидата и подготовке этого кандидата. Вот один из главных лидеров до этого, Эдлай Стивенсон, вот, считающийся и идеологом партии, и политическим деятелем очень известным, он очень сильно помогал Джону Кеннеди потому что понимал, что если проиграть эту кампанию, то для демократической партии это очень серьезное поражение вообще для будущего, для на перспективу, на долгосрочную. Помощь заключается в том, вы знаете, вот я опять повторяюсь, наверное, но желание партии, желание семьи, оно наложилось на желание и талант этого человека. Потому что ему писали его друзья речь, вот Теодор Соренсен писал ему речи, это его ближайший друг, да, это люди с академическим образованием. Они прекрасно, во-первых, знали тематику, они знали, как воздействовать на избирателя, что ему сказать, главное, что ему сказать, чтобы ему это не просто понравилось, а чтобы он пошел вот за этим человеком. Теодор Соренсен, специальный советник бывшего американского президента Джона Кеннеди, юрист и писатель. Родился в городе Линкольн, в семье выходца из Дании. Он стал известен благодаря речам, которые писал для выступления президента США Джона Кеннеди. Именно Соренсен вместе с Робертом Кеннеди стал автором письма первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву, которое помогло двум державам избежать вооруженного противостояния и решить свои разногласия во время Карибского кризиса 1962 года. Те вот заявления, которые потом вошли в программу «Рубежей», они были все произнесены уже во время избирательной кампании. Потом они просто оформились в более такую концентрированную, наверное, документальную. А это все было заявлено. Эти новые рубежи были провозглашены во время уже избирательной кампании. Семья еще помогала и участием остальных членов семьи. Да, Роберт Кеннеди. Роберт Кеннеди, который впоследствии займет место сенатора и который тоже впоследствии будет убит через пять лет после старшего брата. Когда станет министром юстиции, продолжая линию старшего брата. Он был руководителем предвыборного штаба. Всю организационную работу Роберт взял на себя. И вот его ближайшие друзья, конечно, Соренсен, это не просто его такой советник, он еще ближайший друг. Вообще вот личное окружение, самое такое близкое, не у всех же есть так много братьев, как у Джона, ему повезло. К сожалению. Да, если нет. Но это всегда очень близкие друзья со студенческой скамьи или с детства. Единомышленники. И они, конечно, во-первых, не стараются обойти кандидата, они стараются его затмить и стараются держаться как-то в тени, но делать все, чтобы он очень ярко смотрелся. И вот Роберт, конечно, Роберту принадлежала одна из ключевых ролей вот в его избирательной кампании. Но он тоже был... В чем он, может быть, уступал Джону, но не могу сказать, что он там портил ему эту кампанию. Он был очень эмоциональным человеком. Если Джон был сдержанным, он мог держать эмоции и очень долго их держать, и не выходить из себя, то Роберт был эмоционален, он мог и сказать что-то резкое, но он мог и пошутить, он мог и разрядить обстановку. Поэтому да, я согласна, что в этой ситуации он очень ему помог. Ну и женщины тоже. Надо сказать, что жены братьев Кеннеди, они сыграли тоже очень большую роль в их политической карьере. И они, жена Джона Кеннеди, и впоследствии жена Роберта, они принимали тоже самое активное участие в избирательной кампании. Своим присутствием, своими действиями, разговорами. Это очень нравилось американцам, американским женщинам. Особенно жена Джона Кеннеди. Красивая, элегантная, доступная, милая. И вот мне кажется, что... Француженка. Да, француженка со вкусом таким замечательным. Им это нравилось. Им нравилось, что у них наконец-то молодой, красивый, может быть, президент, который их понимает. И у него жена, которая также может сделать очень много для женской половины американского общества. Вот мне кажется, это было ключевым фактором. Его личность, требования времени и, конечно, идеологическая, идейная и финансовая поддержка и партии демократической, и семьи. Вот три фактора, которые сыграли ключевые роли в этом. Надо сказать, что противник еще был очень сильный. Сильный очень противник. Опытный политик, вице-президент бывший. Да, Никсон. От республиканцев. Ричард Никсон, который впоследствии через два срока все-таки станет президентом, а потом впоследствии с ним разразится печальная история. Печальная. Уотергейта. Ричард Милхаус Никсон, 37-й президент США от Республиканской партии. С 1953 по 1961 вице-президент. 1973 году правительство Никсона подписало соглашение о прекращении военных действий и восстановлении мира во Вьетнаме. Никсон участвовал в советско-американских встречах на высшем уровне. Вышел в отставку в связи с угрозой обвинения по так называемому «Уотергейтскому делу» – политическому скандалу в США, связанному с избирательной кампанией Никсона в 1972 году. Как шла борьба между этими двумя? Она очень тяжело шла, потому что... Игроками, политическими игроками. Да, потому что когда было принято решение идти, так сказать, и завоевывать... американцев и стать президентом, у Джона Кеннеди были не самые высокие шансы. Его поддерживал в основном Юго-Восток. Во-первых, он был католиком, а в американской традиции никогда еще президент не был католиком. И протестантские общины, они объединились. Там была создана целая лига, которая должна была противостоять выдвижению католика на пост американского президента. Во-вторых, он был молод. Это была молодость. Да. И в эту молодость на первых, так сказать, этапах она вызывала у таких тяжеловесов, которым было за 50-60, раздражение. Слишком молодой, молодой, богатый мальчик, который на деньги отца делает политическую карьеру. Это вызывало раздражение. Надо еще понимать политическую систему Соединенных Штатов. Это, представители штатов. Да. В Конгрессе и в Сенате, которые с трудом занимают эту должность. А тут легко было, человек легко пришел в Конгресс, потом легко перешел в Сенат, и теперь кажется, что легко собирается стать президентом. Ну, конечно, ведь никто не знал, например, что он в 55-м году 5 месяцев пролежал, была тяжелейшая операция. 2 операции он перенес, и его уже даже, соборовали. То есть он уже... На грани смерти. Он был на грани смерти, он был в коматозном состоянии 5 месяцев. 2 операции тяжелейшие. Этого почти никто не знал, знал только очень узкий круг. А внешне, как Татьяна Алексеевна говорит, это был действительно это пышущий молодостью, яркий, красивый человек, который великолепно смотрелся на экране. А что бы такому не позавидовать? А почему бы не позавидовать? А рядом Никсон. У Никсона была как раз операция на коленке. Он перенес ее очень тяжело, резко похудел, пил молочные коктейли, чтобы как-то более-менее выглядеть, но весь был, так сказать, изможденный, и это был очень серьезный контраст. Плюс, конечно, это удивительный, правильный, совершенно политический расклад. Потому что сначала первый этап – это надо было убедить лидеров демократической партии, что именно Кеннеди тот, кто им нужен. А был Линдон Джонсон, который сенатор от Техаса, и Южные Штаты его поддерживали. Очень опытный политик и серьезный, который резко противостоял Кеннеди и припоминал так называемое пронацистское прошлое отца Кеннеди, не стесняясь в выражениях. Был Хэмфри, красавец, так сказать, опытный политик, который считался, что именно он станет лидером демократической партии, и был Джон Кеннеди. Так вот, он сначала смог победить Хэмфри, он смог на свою сторону Линдона Джонсона, перетащить. И он стал, вице-президентом. Ему предложили эту должность, и тогда это была обеспечена поддержка Южных Штатов. И впоследствии он смог очень достойно, вести предвыборную кампанию с Ричардом Никсоном даже в тех протестантских, абсолютно протестантских штатах, как Западная Вирджиния там и так далее. Хотя победа была, в общем-то, как говорят, на соплях, потому что Кеннеди получил 49,7, а Никсон получил 49,6. Так что... То есть 0,1% вывела. Ну, в общем, все-таки еще республиканцы правили достаточно долго, предыдущие 8 лет. Даже если не 12, не помню. Ну, неважно, достаточно долго правили республиканцы. И под конец их вот этого вот длительного периода произошел запуск спутников в Советском Союзе, произошло коммунистическое, но на самом деле антиамериканское восстание на Кубе, которое увенчалось успехом. Да. То есть ближайшая страна, на которую оказывала Америка влияние на протяжении больше чем полувека, она была потеряна. Естественно, в таком политическом раскладе республиканцев были тяжелые шансы. И при этом все равно вот победа мизерным результатом. Кеннеди становится президентом. Да. Что первое, то, что он делает? 61-й год. Первое, что он делает в своей инаугурационной речи, он как раз заявляет свою новую программу, вот эти новые рубежи, где он, собственно, говорит обо всем. А вот то, что мы уже обсуждали, и о том, что он... Кстати, вот вы знаете, мы тут сказали, что вот Ричард Никсон, республиканцы, демократы. Надо сказать, что... Следует, наверное, все-таки помнить, что главная такая, одной из главных вот, внешнеполитических целей Соединенных Штатов был все-таки Советский Союз и противостояние, конечно, с Советским Союзом и коммунизмом. И почему, наверное, так еще голоса разделились очень близко? Потому что и та, и другая партия, в общем-то, использовали эти тезисы. Они были очень сильными. Я вот перечитала монографии Эдуарда Александровича Иваняна, известного нашего российского, советского и российского сейчас историка, который написал книгу, серию книг о президентах. Он приводит цитаты из его выступлений. Я была, честно скажу, удивлена, потому что уже давно как-то не перечитывала советскую тематику, где вот он с Кеннеди очень большое внимание уделял именно Советскому Союзу и соперничеству с ним. Именно он вот сыграл на том, что мы уступаем, мы теряем первенство в соревновании с Советским Союзом. Ну, из-за спутника, из-за, конечно, Кубы, из-за полета в космос. И это, конечно, он вынужден, он и верил в это, конечно, он был человеком своих взглядов, но он и тоже использовал это, потому что это поддержка военного истеблишмента, это поддержка и той консервативной части демократической партии, которая была. Поэтому в его первых речах и в его первых шагах было все. Было и вот полет в науку, в космос, первые ассигнования, которые были сделаны на образование, он подписал указ, да, уже ближе к концу, правда, 63-й год, когда на образование выделили столько денег, которые были до этого выделены за 100 предыдущих лет. То есть это были огромные ассигнования на высшее образование. Потому что считалось, что не хватает людей с высшим образованием. А кто будет делать космос, кто будет продвигать военные и гражданские передовые технологии? Только образованные люди. Поэтому вот это его первое заявление. Само начало красивое, насколько я понимаю. Красиво, когда, да, в инаугурации, когда во время инаугурационной речи президент говорит, ты не задавайся вопросом, что может сделать для тебя страна. Спроси лучше, что можешь сделать для нее ты. На все времена. Да, на все времена, Но сказано вовремя, сказано красиво. Да. И такой маячок для всех последующих поколений не только американцев, но хотелось бы, чтобы в нашей стране такой же был подход. Да. Ну и дальше. Я просто хотела тоже продолжить. И вот не зря Татьяна Алексеевна несколько раз упоминала Теда Соренсена. Это удивительный человек. Он писал ему речи. Угу. Речи великолепные по стилю, потому как они, так сказать, затрагивали самые глубинные какие-то, я не знаю, там, нервы американского общества. Они выводили общество на совершенно новый уровень. Они никак не вписывались в прежние, так сказать, каноны политической риторики. Но вот чего стоит хотя бы то, что он совершенно открыто и откровенно говорит то, что я не собираюсь прятаться от проблем, да? Я не собираюсь говорить обществу, что у нас все хорошо, и мы самые лучшие, у нас очень много проблем. Мы сталкиваемся с вызовами. То, что он ставил общество перед серьезными вызовами, это замечательно. То, что он как президент говорил, да, я виноват, это моя вина, я несу за нее ответственность. Когда провалилась американская операция в заливе Качинос, ну, по высадке этих кубинских иммигрантов и попытка, так сказать... Контрреволюционеры пытались себе захватить власть обратно. Очень позорное поражение потерпели. Кеннеди выступил открыто, он сказал, это моя вина. Я виноват, я принял эту ответственность. Вот то, что он вот лоб в лоб не боялся прятаться от очень жестких проблем и обсуждать их с американским обществом. Я считаю, что как политик, как поп-политик, это очень сильная сторона. И то, что, конечно, он не боялся этих самых болезненных, самых чувствительных проблем и говорить открыто, политически говорить с обществом. Это проблема расовой сегрегации. Вот Америка просто, она была больна этим конфликтом. Просто он внутри кишел уже. Это и черное протестное движение колоссальное, и то, что 10%, тогда говорили 10%, но, наверное, больше было, больше. Татьяна Алексеевна. Афроамериканского населения были абсолютно бесправны, им не разрешалось ни в кафе вместе сидеть, ни в автобусах ездить, нигде. И то, что он совершенно открыто стал говорить о том, что нужны равные гражданские права. Конечно, боялся. Конечно, были полумеры. Боялся потерять Южные Штаты и так далее. Но все-таки он начал эту политику. Начал, да. И это очень важно. Его обвиняли. Мартин Лютер Кинг его обвинял в том, что вот он взялся за эту проблему, а решает полумерами. Но... тяжелейшая ситуация, как надо было этот закон протолкнуть в Конгресс, как надо было сенаторов убеждать, это другой вопрос, но он это начал. И в этом, конечно, его феномен как политического лидера. Ну и надо сказать, другие политические проблемы были, внешнеполитические прежде всего там, то есть, ну вот, Куба. Вызывала к каким-то мерам. И вот эти меры, которые практически сразу же в январе Кеннеди стал президентом, в апреле была высадка в заливе свиней. Да. И потом, когда начался весь этот... Когда, собственно, Советский Союз тоже, скажем так, вмешался, да, в это дело. Активизировал свои действия в отношении Кубы. Там еще были, конечно, потом введенный карантин, да, и операция «Мангуста» была тоже разработана по высадке, по уничтожению режима Кастро. Там очень так столкнулись, скажем так, много всяких таких планов, настроений, в том числе очень крайних. И вы знаете, что вот тут можно, если у нас будет время, аналогии провести с современным положением, потому что советский, вот можно по-разному посмотреть на то, что это было такое, вот размещение наших ракет на Кубе и реакции Соединенных Штатов. Вот с современной позиции можно было бы сказать, что Советский Союз попробовал свои организационные ресурсы. Он попробовал, как он может это сделать, какая будет реакция США и как будет разрешен возможное вот столкновение интересов. Помимо того, что говорят, что вот там Хрущев хотел шпильку вставить, да, Соединенным Штатам, ну, это уже там другое дело. А вот если с политологической, то да, ресурс проверить. И проверили, да, разместили ракеты. И Соединенные Штаты, вот я специально тоже просмотрела мемуары Добрынина и других людей, вовлеченных в этот процесс. Это же очень, на самом деле, страшное такое событие было, когда действительно две страны, две крупнейшие ядерные державы, подошли вплотную к возможности конфликта. Так называемый «Карибский кризис» 1962 года произошел из-за размещения советских баллистических ракет средней дальности на Кубе. В ответ на это руководство США направило в Карибское море к кубинским берегам 183 боевых корабля и установило морскую блокаду Кубы. В боевую готовность были приведены американские войска в Европе. Обе стороны готовились к возможному возникновению ядерной войны с нанесением удара всеми имеющимися ядерными средствами. создавшейся критической обстановке между советским и американским руководством с участием генерального секретаря ООН и руководства Кубы 28 октября 1962 года было достигнуто компромиссное соглашение. Советский Союз обязался вывести свои ракеты с Кубы, а США из Турции. Турция была очень близко к нашим границам, поэтому, конечно, и Советский Союз мог быть обеспокоен присутствием, да, вооружений вблизи, недалеко от своей границы и при наличии блока НАТО. Поэтому здесь страхи были обоюдные, они здесь, мы там, и я бы так сказала, что свой оргресурс, как двух крупнейших сверхдержав, попробовали обе страны. Ну, начиналось это, эти пробы начинались чуть-чуть пораньше, ведь... Этот самый знаменитый самолет У-2 в 60-м году, который был сбит над Уралом, где Советский Союз показал возможность предотвращать такого рода полеты. В ответ Советский Союз выстроил в 61-м году Берлинскую стену. Вот я, берлинский кризис, очень. Целая серия кризисов. Да. Все друг друга как будто проверяли на прочность. Знаете, Никита Сергеевич и Джон Фицджеральд, они как будто играли друг с другом в перетяжке. Да. У кого нервы крепче, у кого силы больше. Это точно. Но вы знаете, оба азартные игрока. Да. Но есть одно очень интересное такое наблюдение. Это в книге Алексея Богатурова. Где он очень правильно обращает внимание на вообще геополитическую карту мира этого периода, что и Соединенные Штаты, и Советский Союз находились в неком таком иллюзии, что они сверхдержавы, и они исключительно являются двумя противостоящими полюсами в этой холодной войне. Но уже с середины 50-х годов вырастали другие центры. Вырастал Китай как самостоятельный центр. Вырастали другие, так сказать, очень такие свои национальные силы, которые пытались проводить свою линию, лавируя между этими двумя центрами. И вот эта ситуация черно-белого варианта СССР-США, она уже не работала. И вот это очень важно, мне кажется, даже когда мы берем всю карту мира, все эти проблемы, которые достались Кеннеди и от наследия Эйзенхауэра, и накопились в период его президентства, это Лаос, это ситуация во Вьетнаме, которая продолжала, так сказать, просто уже гореть, и он вверг Соединенные Штаты, так сказать, в эту политическую... Это была гражданская война, именно при Кеннеди Штаты вмешались в эту гражданскую войну. А Линдон Джонс потом уже вытягивал это все. Это берлинский кризис. Советская политика два раза пыталась блокировать Берлин в 1948 году и теперь период берлинского кризиса. И каждый раз Советский Союз, в общем-то, оказывался в минусе с точки зрения международной своей репутации. Кеннеди на берлинском кризисе получил очень высокие очки и в своей стране, и в международном рейтинге, как борец с экспансией коммунизма. Вообще Соединенные Штаты – это страна, которая в идейном наследии которой есть, всегда присутствует вот стремление быть первыми и лучшими. И поэтому, и, собственно, вот эти новые рубежи, это были, вот, как мы сказали, проблемы. Вот эти рубежи, это не границы какие-то, а это проблемы, которые мы должны решить, расширить свое влияние, присутствие, роль свою в мире. Вот они, эти рубежи, которые они стали преодолевать. И, конечно, вот космические все программы, это высокотехнологические программы. Но они, кстати, были приняты противоречиво в обществе, потому что кто-то очень их поддерживал. Но были и критики, которые говорили, что зачем нам Луна, да, зачем тратить такие огромные деньги на Луну, собственно говоря, когда можно употребить их на другие цели. Но, тем не менее, вот как показывает практика, именно это, вернее, итоги этой политики, именно эта его программа, она дала такой колоссальный, запуск мощный... Запуск программы «Аполлон», «Аполлон», которая и в целом его космическая, она их просто выбросила так высоко, она так дала им такой импульс колоссальный, с которым они живут до сих пор. «Аполлон» – трехместные космические корабли, разработанные в США в основном для полетов на Луну. «Аполлон» состоял из основного блока с отсеками экипажа и агрегатным, а также лунной кабины с посадочной и взлетной ступенями. Всего было проведено 11 пилотируемых запусков «Аполлона». 6 кораблей доставили космонавтов на Луну. Кроме того, «Аполлоны» использовались для доставки космонавтов на орбитальную станцию «Скайлоб» и в программе «ЭПАС» экспериментального полета «Аполлона» и «Союза» в июле 1975 года. Вот его наследие, то, чему он положил начало, оно сейчас дает, на этом стоят Соединенные Штаты до сих пор. Да, вот. Вы правы, и социальная программа, да. И поддержка бедных. Ведь он один из первых начал, собственно говоря, строить, ну пусть в ограниченном масштабе, но социальное государство, да, в Соединенных Штатах. Это была действительно масштабная социальная программа. И бедные семьи получили эти продовольственные талоны. Пусть вокруг них возникла спекуляция и так далее, но это идея ответственности богатых за... Да. Обездоленные, забедные слои населения. Вот она была проведена в практическую внутреннюю политику. Угу. И это тоже действительно ему обеспечивало вот такую вот массовую поддержку населения в разных штатах, независимо от цвета кожи. Но, тем не менее, все-таки Кеннеди имела огромную слабость к зарубежной политике. Недаром он еще, будучи сенатом, входил в комитет по иностранным делам. Недаром он книгу первую свою написал, почему Англия проспала войну, еще будучи, так сказать, выпускником Гарвардского университета, тоже на международную тему. Международная тема, международная политика – это был его конек. И вот кубинский кризис, он действительно очень ярко показал, что Кеннеди – политик глобального уровня, и что он может решать проблему, ну, собственно говоря, когда мир стоял над бездной. Давайте, прежде чем перейдем к Карибскому кризису, скажем еще пару слов о том, что было сделано мирным путем. Это вот создание корпуса мира. Корпус мира. Да. Это его любимый проект, это очень серьезный проект. Это, по сути дела, soft power, мягкая сила. Один из первых проектов такой гуманитарной политики, которая теперь в настоящее время, она вообще является одним из самых распространенных средств влияния сильных государств в мире. Создание корпуса мира, когда молодые люди на деньги государственного департамента, они могли ехать в страны третьего мира для того, чтобы там вести образовательную деятельность, здравоохранение там хоть как-то, так сказать, продвигать, помогать бедным людям. Вот эта идея гуманитарной миссии Соединенных Штатов, она, по сути дела, похожа на ту программу, которую Никита Сергеевич Хрущев озвучил на 20-м съезде партии, что страны третьего мира являются самым главным направлением советской внешней политики. Это, по сути дела, один из методов усиления своего влияния через гуманитарные проекты. И Кеннеди в этом смысле, как политический технолог глобальных технологий, мне кажется, как вы думаете, Татьяна Алексеевна, действительно сыграла очень серьезную роль? Ну, я соглашусь, да, там был еще Союз ради прогресса для стран Латинской Америки. Да. Для ближайших соседей. Для ближайших соседей, да. И вот, ну, оценки этой программы очень такие противоречивые, как говорят ученые, амбивалентные. Да, потому что помимо того, что они несли туда свой опыт, знания, ехали не только молодые, но и специалисты, которые даже, может быть, не были востребованы до конца в своей стране, то, но опытные специалисты, они несли свой опыт и знания, обучали новую элиту, да, новых специалистов в этих странах. Ну и попутно они, конечно, выполняли очень большую, можно сказать, это назвать мягкой силой, пропагандистскую работу, да, внеся в жизнь этих стран и американский образ жизни, и американские ценности, литературу, да. Поэтому вот молодая элита, которая подрастала в странах третьего мира и в латиноамериканских странах, она была очень ориентирована на Соединенные Штаты, что было очень важно. Это действительно, это глобальная черта, это понимание. Я думаю, не только Джона Кеннеди, это не только его идея, но вообще вот руководство Соединенных Штатов, что нужно не только боеголовками, не только вот этим, но еще и работая с людьми на вот этом уровне экспертном, научном и профессиональном, скажем так, профессиональном уровне. Поэтому, конечно, вот, кстати, Джордж Буш-младший Он попытался возродить идею корпуса мира, хоть он и республиканец, но у него ничего не получилось. Вот у него эта программа пропала куда-то, ушла в песок, и о ней никто не вспоминает. Вот тоже можно задать себе вопрос, а почему? Вот у них получилось, а у Буша не получилось. Хотя, конечно, наверное, тоже интересно было бы им, особенно в новых образовавшихся государствах Евразии и в той же Латинской Америке, продолжить эту практику. Потому что там шатание такое наблюдается в странах Латинской Америки в ориентации, на кого ориентироваться, на Соединенные Штаты или еще на кого-то, или только на себя. В новых странах вообще новая элита подрастает, молодежь, да, в новых государствах азиатских. Вот здесь, вот, но Буш не смог это сделать. У Обамы я пока такой не слышала идеи. Ну, вернемся к Кеннеди. Да, Противостояние, мы уже поняли, что на 20-м съезде, это 56-й год, напоминаю, Советский Союз начал обращать внимание на страны Третьего мира. В ответ корпус мира в Соединенных Штатах. Наши запустили спутник. В ответ форсирование космической программы, программы «Аполлон», которая должна была вывести и вывела в конечном счете Америку на Луну. Но вот развитие ракетных систем, оно влечет за собой не только мирное использование космоса, а дает возможность и какой-то угрозы, защиты. Все говорят по-разному. Все говорят о защите, но на самом деле это угроза. И вот это и получилось как раз в 62-м году, когда начался Карибский кризис. Как это было? Ну, о Карибском кризисе написано действительно блестящее количество, огромное количество блестящих исследований. В российской науке академик Фурсенко очень много об этом писал. И до настоящего времени продолжают публиковаться документы, которые вот так вот слой за слоем раскрывают все-таки, а где же тут правда? Хотя вопрос, кто виноват, наверное, уже бессмысленно ставить. Надо признать, что здесь несколько проблем. Первая проблема – это личные взаимоотношения Кеннеди и Хрущева. Кеннеди через посла Добрынина давал понять Хрущеву, что он просит никаких серьезных эксцессов до ноября 1962 года не проводить, потому что в ноябре были выборы в Конгресс Соединенных Штатов. Им нужно было обеспечить большинство демократической партии. Хрущев, эти беседы, так сказать, велись летом. И, по сути дела, Хрущев дал понять, что никаких серьезных проблем у Кеннеди с Советским Союзом в этот период, когда началась, так сказать, предвыборная гонка в Соединенных Штатах, не будет. И параллельно с этим принимается решение об операции «Анадырь». Каковы были ее истоки? Ну, просто-напросто каждое государство выстраивает свою защиту. У Хрущева на столе лежали сведения о том, что на итальянских, турецких базах, на военных базах в Англии размещаются ракеты, которые нацелены на города Советского Союза, плюс это ракеты «Полярис». Ракеты нового поколения. Да, ракеты нового поколения. Он просто видел, что вокруг Советского Союза создается вот эта вот дуга. Дуга колоссальной совершенно опасности и напряжения. И, конечно, нужен был какой-то адекватный ход для того, чтобы на генеральной сессии ООН, которая тоже должна была состояться в ноябре 1962 года, Хрущев хотел сам Кеннеди сказать о том, что а вот на Кубе мы разместили эти ракеты. То есть представить, как он говорил, ядерный пистолет к виску Вашингтона, потому что переговорный процесс по многим очень спорным вопросам, мы о них уже говорили, в международной политике, он принимал такой конфронтационный и затяжной характер. Вторая проблема – это Куба сама, это кубинский лидер, это Фидель Кастро, это гений революции, ну, который играл свою политику. Ведь первоначально, Татьяна Алексеевна, ведь он же сначала приехал в Вашингтон, и он пытался получить поддержку, аудиенцию, так сказать, но вашингтонский истеблишмент не принял Бородача, они в него не поверили. И потом началась уже очень жесткая конфронтация. И это уже личная конфронтация, по сути дела, кубинского лидера, который начал национализировать американскую собственность на Кубе, а Кеннеди в ответ вел экономическое эмбарго. И начались вот эти все, так сказать, действия по проектам антикастровских всевозможных переворотов на Кубе и так далее. Недаром во время встречи в мае 1961 года в Вене, вот когда Хрущев и Кеннеди встретились, что называется, face-to-face, лицом к лицу, Хрущев сказал Кеннеди: «Вы знаете, Кастро не коммунист, но вы своими действиями сделаете его совершенно убежденным коммунистом». И в этом смысле как бы конфронтация, она реально нарастала. 14 октября, по-моему, да, были первые, так сказать, легли сведения на стол Кеннеди относительно операции «Анадырь», вот эти вот фотосъемка. И, по сути дела, с этого момента начался уже очень ожесточенный переговорный процесс между двумя лидерами государств. Он очень подробно изучен. Он изучен до деталей, до дней. Даже выделены, так сказать, вот эта неделя, самая напряженная, когда, так сказать, мир стоял на грани войны. Расписаны роли, сняты фильмы. Но самое главное, мне кажется, в кубинском кризисе – это то, что в самый опасный период, когда две стороны встали, так сказать, друг против друга, все-таки в администрации среди советников Кеннеди был создан, рожден план отступления, был выработан модус вивенди, который был потом через доверенное лицо Георгия Большакова передан в Москву. 25 октября он поступил Хрущеву, и, по сути дела, Хрущев согласился с этим планом, с этим вот, с этой моделью модус вивенди. И в этом смысле команда Кеннеди, конечно, оказалась на высоте. Карибский кризис закончился. Его удалось решить мирным путем. И кто хочет, может быть, понять, до чего мы дошли, вот два государства, был такой фильм «Русские идут», «Russians are coming», который можно посмотреть сейчас и увидеть, что же это такое, вот эта конфронтация на уровне людей, простых людей, что это такое. Но после этого кризиса Кеннеди сделал очень важный вывод для себя и вообще для руководства американского. Он выступил с речью. Незадолго до своей кончины, незадолго, это июнь, по-моему, 63-го года, где он заявил о том, что нужно менять отношения с Советским Союзом и надо отходить от жесткой, такой непримиримой конфронтации, надо договариваться, потому что это очень опасно для мира в целом и для обоих государств. И в августе 63-го года подписывается знаменитое соглашение, да, запрещение ядерных испытаний в трех сферах. Остается только космос для испытаний ядерного оружия. И вот как пишут историки, политологи, именно вот этот шаг Кеннеди был, может, последней каплей, я не знаю, в том, что его захотели убрать. Хотя там было много факторов. И его расовая политика, и его экономическая политика, и, может быть, просто неприятие его как человека, как личности, клана Кеннеди в целом. Но то, что он вот заявил о необходимости договариваться, то есть, значит, по понятиям консерваторов, идти на уступки Советскому Союзу, это, конечно, не понравилось очень многим. И вот 22 ноября 1963 года, когда он был убит в Далласе, это, конечно, трагедия. Я ребенком, помню, я плакала, вот, когда объявили это о кончине президента. Я плакала, хотя ничего не понимала в международных отношениях и вообще и в Карибском кризисе тоже, наверное. Так информация была неполная. Thank you. Наша беседа подошла к концу. Я очень благодарен нашим гостям за то, что они помогли еще раз установить истину в том, что делал Кеннеди, в его делах, в его поступках, в его намерениях. Я прощаюсь с вами. Большое вам спасибо. А с вами, уважаемые телезрители, мы вскоре встретимся вновь, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. До встречи!